и горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня белое сделалось постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и, наконец, разлив воды, простиравшийся слишком на 8 верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна, иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вершина которых только тогда вполне обозначилась. Они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. Долго не сбывала полая вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава. Я все думал, что нам мешает река, и мы оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода, белая вошла в межень, улеглась в своих песках. Давно уже зеленели поля и зазеленела Урима за рекою, а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннюю водою, что грязно, топко, и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу. Но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету. Я уже не мог ничем заниматься, скучал и привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтобы укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок. Я думал, что мы уже никогда не поедем, как вдруг, о счастливый день, мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал эту ночь. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем. Но вот проснулись в доме. Начался шум, беготня, укладывание. Заложили лошадей, подали карету. И, наконец, часов в 10 утра мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему, Сурка был с нами.